Вы видели фильм «Председатель»? Помните там душераздирающую сцену, когда бабы поднимают корову на веревках, чтобы она, обессилев, не упала? Это типичная для России картина. К весне коровы и лошади еле стояли. Казалось бы, огромные просторы, поля, перелески, луга, а у крестьянина дефицит сена. Почему? Потому что, когда трава полна витаминов, и ее только заготавливать и заготавливать, у крестьянина нет времени на это. Сенокос по старому стилю начинался с 29 июня, с Петра и Павла, и длился до конца июля. А с августа, а иногда и с 20 июля, уже надо было торопиться жать поспевшую рожь. Поэтому, несмотря на то, что в период сенокоса вся деревня от мала до велика выезжала на косьбу, и крестьяне просто жили в полях табором, при тогдашней технике косьбы крестьянин за 30 дней все равно накашивал сена недостаточно. А стойловый период в России от 180 до 212 суток, 7 месяцев. Крестьянский однотягловый двор, 4 души, имел 2 коровы, 1-2 лошади для пахоты, 2 овцы, 1 свинью и 5-8 кур. Козы редко встречались. От уезда к уезду количество могло меняться. Например, в Ржевском уезде Тверской губернии у крестьянина было 3 овцы, а в соседнем Краснохолмском 3-4 свиньи. Но в общем, в условном расчете, это эквивалентно 6 головам крупного рогатого скота. Для них нужно было заготовить сена по нормам 18 века примерно 620 пудов. А крестьянин вместе с семьей в лучшем случае мог накосить 300, и так было всегда. Какой же выход? Скоту давали солому, которая малокалорийна и напрочь лишена витаминов. Но и соломы не хватало. Свиней и коров кормили лошадиным навозом, осыпая его отрубями. Вечной головной болью председателей колхозов и русских помещиков была хроническая бескормица крестьянского скота. Скотина к весне буквально падала, ее подвешивали. И навозу от такой скотины было мало, уж не говоря о молоке. В некоторых губерниях коров держали не для молока, которого они практически и не давали, а исключительно из-за навоза, которого тоже было мало по понятным причинам. Навоз накапливали годами. Русский скот был чрезвычайно низкого качества. А все попытки помещиков и просвещенных людей из правительства ввести в Россию хорошие породы из Европы заканчивались одинаково. Западные породы быстро вырождались и становились практически неотличимыми от худой русской скотины. По всем законам, при трехпольном севообороте земля каждые 3 года должна удобряться. А в реальной практике крестьяне удобряли землю примерно раз в 9 лет. Даже поговорка такая была: «Добрая земля навоз 9 лет помнит». А были места в России, даже в начале 20 века, где удобряли землю раз в 12, 15, 18 лет, а в Вятской губернии, например, раз в 20 лет. О какой урожайности может идти речь? Но если бы вы вдруг подумали: «Зато наши крестьяне 7 месяцев в году отдыхали, на печи зимой лежали», то глубоко ошиблись. Зимой работы тоже было не в проворот. Вот, например, из-за перманентной нищеты русский крестьянин, в отличие от европейского, в сапогах не ходил. Для того, чтобы обуть всю семью, 4 человека, в сапоги, крестьянин должен был продать 3/4 своего зерна. Это нереально. Сапоги были просто недоступны, Россия ходила в лаптях. В год крестьянин вынашивал от 50 до 60 пар лаптей. Умножим на всю семью. Делали лапти, естественно, зимой, летом некогда было. Дальше. Купить ткань на рынке крестьянин не мог. Точнее, мог, но в качестве какого-то редкого роскошного подарка, и то только жене. Дочке никогда не покупал. А одеваться надо, поэтому женщины зимой пряли и ткали. Плюс приготовление ремней, сбруи, седелок, заготовка леса на дрова. Между прочим, до конца XVIII века в России не было даже пил, и лес валили топорами. Причем, поскольку печи были несовершенные, а потолков в избах не было вовсе, потолки, как дополнительные теплоизоляторы, начали появляться только во второй половине XVIII века. Дров требовалось просто уйма, примерно 20 кубометров. Прервем милого и бросим вдобавок, что 17-18 века – самое холодное время так называемого малого ледникового периода. Холоднее даже жуткого 15 века, наверняка запавшего в голову читателя. Летом русский крестьянин вставал в 3-4 часу ночи и шел на скотный двор задавать корм, убирать навоз, а потом до обеда работал в поле. После обеда был часовой полуторачасовой сон. Спать мужики ложились в 11 часу. Женщины немного позже, поскольку сидели за рукоделием. Зимой режим был практически тот же, с тем только исключением, что ложились спать на час раньше, в 10. Ну скажите, можно так жить? Жизнь русского крестьянина не сильно отличалась от жизни первобытного неолитического дикаря. Разве что в худшую сторону. Что представляла собой русская изба, например? Низкое однокомнатное сооружение, крытое соломой. Про отсутствие потолка уже сказали, пол зачастую был земляным. Входная дверь редко выше метра, а иногда встречались двери по полметра. Типичная русская изба до XIX века топилась по-черному. Окон в этом странном сооружении не было. Дым выходил в так называемые волоковые оконца размером в полбревна. О постельном белье и даже матрацах и перинах крестьяне долгое время вообще представления не имели, спали на дерюге и соломе. В одной комнате в повалку спали на лавках и палатях 8-10 человек. Здесь же находилась скотина, куры, свиньи, телята. Воображение зарубежных путешественников поражали свисающие с палатей головы, ноги, руки. «Мне ежеминутно казалось, что они свалятся на пол», — писал исследователь русского быта Кокс. Крестьяне топили печь с утра. К 3-4 часам дня она сильно нагревалась, и весь вечер стояла дикая жара. Порой среди ночи, спасаясь от невыносимой духоты, мужики выскакивали на мороз с грудью нараспашку, потные и распаренные, охолонуть. Отсюда, кстати, многочисленные болезни, простуды со смертельным исходом. Зато под утро изба выстывала настолько, что у спящих примерзали бороды к палатям. А поскольку изба топилась по-черному, везде висела длинная черная бахрома из сажи. А запах! В непроветриваемом помещении берегли тепло. Расцветали такие миазмы, что у неподготовленных людей кружилась голова. Помните, у Хармса Пушкин зажимает нос, когда мимо проходят русские мужики? «Это еще ничего, барин!» По сути, страна разделилась на два человеческих подвида. Культурную, европейски образованную аристократию, кушающую с фарфора и обсуждающую стихи Овидия, и абсолютно серую, забитую, полуживотную суеверную массу, по-скотски живущую на пределе возможностей и далеко-далеко за пределами нищеты. Ясно, что эти подвиды не только не понимали, но и не могли понять друг друга. Между ними пропасть. Порой они даже говорили на разных языках. Одни на русском, другие на французском. Две страны в одной — Элои и Марлоки.